Я достаю ее всегда из холодильничка и под горячую картошку с огурцом. А мне осталось уж немного до полтинничка, а я все выгляжу как прежде молодцом. А мне осталось уж немного до полтинничка, а я все выгляжу как прежде молодцом. А под гармошку льется песенка, а под пельмешки пьется водочка, а я спешу к тебе по лесенке, а я плыву к тебе как лодочка, а я спешу к тебе по лесенке, а я плыву к тебе как лодочка. Не зарастает сквозь года тропа народная, она как прежде под пельмешки хороша. Она что песенка лилась хороводная, и чтобы пела русская душа. Она что песенка лилась хороводная, и чтобы пела русская душа. А под гармошку льется песенка, а под пельмешки пьется водочка, а я спешу к тебе по лесенке, а я плыву к тебе как лодочка, а я спешу к тебе по лесенке, а я плыву к тебе как лодочка. Но что за праздники, когда ее нет рядышком, и вся моя родня не чает в ней души. С ней под пельмешки хорошо и под оладушки, с ней под гармошку песни очень хороши. С ней под пельмешки хорошо и под оладушки, с ней под гармошку песни очень хороши. А под гармошку льется песенка, а под пельмешки пьется вода. Водочка, а я спешу к тебе по лесенке, а я плыву к тебе как лодочка, а я спешу к тебе по лесенке, а я плыву к тебе как лодочка. Ножку льется песенка, а под пельмешки пьется водочка, а я спешу к тебе по лесенке, а я плыву к тебе как лодочка, а я спешу к тебе по лесенке, а я плыву к тебе как лодочка. На-на-на-най, на-най, на-на, на-на-на-най, на-на, на-на-на-най, на-на, на-на-на-най, на-най, на-на, на-на-на-най, най, най, най, на-на-най, на-на-на-най, най, най, на-на, на-на-на-най, най, най, на-на, на-най, на-на-на-най, на-на.